Я смотрю на мягкие, чуть даже женственные пальцы генерала, и мне кажется, что в сумерках, когда поют вечернюю зорю, он шепчет своему святителю в малиновых ризах с голубым амофором сокровенные молитвы и крестит быстро грудь пугливыми легкими крестиками. Я думаю, что такие же, как он, тихие, монашеской чистоты капитаны долгого парламента и лорд-протектора Оливера Кромвеля ходили в огонь с библейскими полками круглоголовых пуритан, носивших псалтыри под кожаными калетами. У генеральской палатки под темным сторожем-платаном стоит часовой, сабля наголо. И вот, когда выходит генерал, часовой дергает плечом и сабля мгновенно высверкивает и гаснет. Над бархатистой синевой гор догорает в золотистых дымах багряный океан заката. Огненные копья солнца меркнут. Рушатся громады облачных башен. От синих гор в багряный океан поднимается все выше и выше, как прилив. Синяя вечерняя тишина. Трубач поет вечернюю зорю. Я его вижу. Он стоит далеко синей тенью. Полыхает на меди трубы золото заката. Трубач поет вечернюю зорю, высоко поднимая трубу на четыре стороны света. Зоря зовет кого-то из-за гор, из-за вечерней дымной дали. Поднимает короткими криками. Точно птица бьет багряными крыльями, порываясь лететь на закат. Я ее вижу, четкую синюю тень трубача. Полыхает на меди багрянец. И не знаю я, о чем поет и кого кличет со всего света синий трубач. Тихо иду к белым палаткам дроздов. Передо мною по песку тропы движется моя длинная вечерняя тень. В палатке молодых генералов Манштейна и Туркула серый полусвет. Палатка глубоко врыта в глинистую землю, и надо сходить 3-4 земляных ступеньки вниз. В палатке влажный холодок погреба. Дощатый, непокрытый и длинный, как гробовая домовина, стол стоит вдоль палатки. Посреди его из круглого прореза доски торчит коричневый столб, что держит палаточный шатер. Как холодная келья палатка молодых генералов, как каземат, где исписывают стены короткими и тоскующими строками криками, где режут и царапают на камне вензеля имен, молитвы и проклятия. У меня тихая тягостность на душе. Мне чудится, что под этим серым холодным шатром низко у земли бьются связанные птицы, гордые и страшные. Генерал Туркул сидит у стола, закинув ногу на ногу. Чуть поблескивают его высокие и мягкие офицерские голенища. Крутая грудь облита темной гимнастеркой. Генерал узок в талии. Его длинные крепкие пальцы в ободках золотых колец мнут нервно папиросу и обсыпают на стол желтый волокнистый табак. Туркулу лет 25, и похож он на всех корниловцев и дроздов, всегда сухощавых, черноволосых и черноглазых. У Туркула маленькая, причесанная тщательно на пробор литая голова, узкий нос с горбинкой и черная нитка усов над молодым ртом с обсохлыми губами. Он сидит, закинув голову, и в сером полусвете чуть ощерен его рот, и тускло поблескивает золотая пломба зуба. Я смотрю, как он смеется, отчего вниз от раздутых крыльев носа пролегают до губ глубокие черные складки. Я смотрю, как он просто и шумно по-солдатски сплевывает. Смотрю в его глаза. Неуловимых цвет. Коричнево-серые с железным отливом. И чувствую я меж его и моими глазами зыбкую стеклянную стену. Генерал Манштейн опер подбородок о руку. Другой руки у Манштейна нет до плеча. Генеральский погон висит на одной пуговке. Манштейн — рыжеватый шатен. Ему лет 28. Лицо его по-актерски выбрито. Страдальчески, как у Гаршина, приподняты черные бровки. И чудится мне, что его молодое лицо — как трагическая маска всех невысказанных страданий белой армии. Вот точно поднял он усталые глаза от ветхой книги бытия, и горит в страдальческом взгляде невысказанная печаль. Туркул говорит провинциальным говорком. Он говорит высоко вместо высоко. Он сплевывает через зубы на земляной пол. Плечистый и смешливый, он похож на грубоватого юнкера. Он похож на провинциального семинара, вышедшего в гвардейские прапорщики. Генерал Туркул и генерал Манштейн – самые страшные солдаты самой страшной гражданской войны. Генерал Туркул и Манштейн – это дикое безумие дроздовских атак, во весь рост, без выстрела. Это немое бешенство непобедимых дроздовских маршей. Генералы Туркул и Манштейн – это беспощадные массовые расстрелы, лохмотья кровавого мяса и подбородки, раскроенные вороненой рукоятью нагана, и гарь яростных пожарищ, вихрь безумия, кладбищ, смерти и побед. Генералы Туркул и Манштейн – нечеловеческое бесстрашие храбрецов, миф о дроздах, что боевые герои вставили под расстрел за украденную мужицкую курицу, что ходили под огонь пулеметов, не сгибаясь, что одним ночным переходом и мгновенной атакой сметали красные дивизии. Туркул и Манштейн – героический и смертельный полет белой армии, полет израненного орла, обреченного смерти. Туркул и Манштейн – мифическая оборона Крыма, линия огня, линия крови, отступлений вслепую в югу, стремительных атак, падений, полетов, беспощадной борьбы до конца, до последней обоймы, до последнего вздоха, до последней мертвецкой корчи. Туркул и Манштейн – мальчики-офицеры. И, может быть, Туркул не больше, чем брошенный в пекло революции воин провинциальный семинар, выросший до масштабов исторического героя, легендарного солдата, живого мифа Белой войны. Манштейн страдальчески поднимает узкие бровки. Манштейн, безрукий черт, холодный, как машина, истребитель комиссаров. Манштейн, героическая легенда Белой армии. Манштейн, страшная выдумка огня, смерти и крови. Манштейн, дыхание, сердце, ритм белого боя. Манштейн, худенький бритый офицерик, пехотный мальчик-поручик, какие погибают без крика, без имени, без следа в первом же бою, вдохновенно и радостно усмехаясь своей молодой смерти. Погибают среди миллионов других таких же бесследных, для которых история не оставляет даже буковки петита на своих страницах. Манштейн, бритый, безрукий пехотный поручик, случайно не погиб в первом бою. И потом во всех боях сохранила его для себя история, приберегла, выбрала из миллионов бесследных, как символ, как отмеченного избранника и любимца. Еще генерал Деникин произвел в генеральские чины отца Манштейна, старого армейского полковника, добряка и доброго собеседника за стаканом доброго старого вина. Произвел его в генералы за героические подвиги сына. Старик Манштейн ходил за сыном в бои и подавал под огнем пулеметные ленты. Сын и отец часто сиживали на бивуаках за одной бутылкой вина. В бой ходил еще один Манштейн, маленький кадетик, внук Манштейна-старика от другого сына. В одном бою внук был ранен, упал, трепеща от боли, а потом пополз к деду и стал звать его сквозь стиснутые зубы. «Дедушка, слышишь, я ранен!» Старик Манштейн подтянул его на свою тачанку, уложил на солому, шинелью накрыл и говорит, поглаживая его горячую мальчишескую голову. «И хорошо, что ранен. Так и надо, что ранен. И ничего, что больно. Терпи, солдатушку». Генерал Манштейн приподнял тонкие бровки, сжал их страдальческой складкой и смотрит поверх моей головы в высокое окно, вдаль. Он точно не слушает, что рассказывает Туркул. «Помню я нашу атаку на Красный татарский полк», — рассказывает Туркул. «Мы поднялись, встали и двинулись без выстрела. Татары залегли у станции. Наши атаки всегда встречали беспорядочным огнем. Хлестали пулеметами. А мы шли и знали, что не выдержат нашего ровного шага, и нашего молчания. А здесь идем, а навстречу нам тишина. Приближаемся, тишина. Кто-то начал замедлять шаг. Кое-кто, волнуясь, заспешил. Все волнуются. Тишина. Идем без звука. И в ту секунду, когда, может быть, мы не выдержали бы тишины и бросились назад, татары поднялись, машут руками, втыкают в землю штыки и не кричат, а как-то повизгивают от страха. Тогда мы весь их полк целиком взяли. А помнишь, как курсантов захватили? Двигает тонкую бровью на Туркула Манштейн. Еще бы! Говорит Туркул и откашливается. Их-то не щадили. Да они и сами не просили пощады. Они очень хорошо дрались. Мягко, чуть заикаясь и подбирая слова, вмешивается в разговор Манштейн. Там много прежних кадет среди курсантов. Из кадетских корпусов пошли в красные курсанты, как пошли бы в юнкерские училища. И еще мальчишки-коммунисты. Одного, помним, повели на расстрел, а он смеется и поет «Вставай, проклятием заклеменный». Манштейн снова задумался, и лицо его понежнело. «Знаете, ведь много приходилось расстреливать», — говорит Туркул. «У меня в полку есть целые роты из пленных красноармейцев. Беспощадный отбор приходилось вести. Выстроишь пленных и спрашиваешь, коммунисты есть?» Молчат. Подходишь к первому. «Есть коммунисты?» Отвечает. «Никак нет. Расстрелять». Отведут и расстреляют. Спрашиваешь следующего. «Есть?» «Так точно, есть. Кто?» «Вот этот». А другие покрикивают. «И этот, и тот, сукин сын». До 10 коммунистов на сотню пленных приходилось расстреливать. Остальные делались прекрасными, бесстрашными, железными солдатами. Я смотрю на Туркула. Стеклянная зыбкая стена между мною и им. Невидимая стена между нами. Провал крови, трупного чада, окоряченных мертвецких рук, разбрызганного желтоватым студнем мозга. Этот черноволосый, с узкой талией юноша, исчадие войны, какова она есть, какой она будет всегда. Войны без розовых слов и без белых перчаток. Видно, что не поцелуи надушенных аркадских пастушков и не игра в оловянные солдатики человеческая война, зверь бряцающий. Исчадие лязгающей смерти, рева пожаров, вопля расстрелов и ярости бряцающего шага атак — это черноволосый мальчик. Это человек другого радиуса, другого измерения жизни. Говорит он спокойно, не торопясь, и чуть ощерен его рот. И тяготит меня почему-то его тускло поблескивающая в сером полумраке золотая пломба. Манштейн легко поводит на меня страдальчески приподнятой бровью и вдруг улыбается мягко и робко. Да, много смерти. Очень много смерти. И знаете, все умирают молча. Поставят под дуло винтовок, и они жмутся без звука. Бледные, понурые и не крестятся. «Только как бы сказать, интеллигенты, что ли, те пощады просили?» — прибавляет Туркул. «Разные красные командиры и разные политкомы омерзительно унижались, сапоги целовали, называли вашим высокопревосходительством». «Да», — мягко соглашается Манштейн. «А так все умирают молча, понуро. И я не знаю, почему они так умирают. Привыкли они за несколько лет к смерти». Генералы вспоминают. Вспоминают, как едва не захватили легендарного командира Красной конницы Гая, вахмистра из калмыцких казаков. Гай бежал, а автомобиль его вместе с шофером достался Дроздам. Шофер, кто его знает, может быть и коммунист, стал генеральским шофером и часто ночью возил их в одиночку неизвестными полевыми дорогами. В Севастополе, когда уходили, шофер просил разрешения остаться, и ему разрешили. Генерал Туркул закуривает папиросу и откашливается. «Вот, а теперь стоим здесь. Но я знаю, как только услышат команду в поход, все встанут и пойдут. Все ждут напряженно, чтобы встать.